Глава 26. «Прошу вас!» Донателла посторонилась, и мы с девушками продвинулись в кромешную темноту. Единственным источником света служила приоткрытая дверь на улицу, все еще затянутую дымом. На улице была ночь, и света звезд хватало лишь на то, чтобы обозначить выход. А потом Донателла захлопнула и его. Теперь ее голос звучал в полной темноте. «Мы с вами в зеркальном лабиринте. Сейчас каждая из вас начнет свой путь по этому миру. Ваша задача — выйти к Джевису. Вы будете его видеть. Но видеть мало. Нужно суметь понять, где отражение, а где реальность. Счастливого пути, девочки!» Стало жутко. Неприятное ощущение, когда не можешь разглядеть вообще ничего. Какое-то время я слышала лишь испуганный шепот других конкурсанток, а потом затих и он. Не представляю, как они это провернули, но когда вспыхнул свет, я оказалась одна и не видела никого из девчонок. Меня окружали только зеркала, в которых застыло собственное испуганное отражение. Зеркала были повсюду. Сначала я просто крутилась, пытаясь разобраться, а потом поняла, что нужно куда-то двигаться. Оставаться на месте — это не решение проблемы. Выставила руки вперед и начала методично ощупывать пространство вокруг, пытаясь найти выход. В один момент мои ладони провалились в пустоту, и я едва не рухнула вперед, но зато сумела найти вход в лабиринт. Очень сомнительное достижение. Джейвис обещал помочь. Но пока я видела только свои отражения. Их было так много, что закружилась голова. Я оказалась дезориентирована и сбита с толку. Ситуацию усугублял дым, который начал стелиться по полу и путаться в ногах. Он имел сладковатый приторный запах, и мне это совершенно не нравилось. Запах что-то очень сильно напоминал, но я не могла понять, что именно. Я осторожно двигалась. Хотелось бы верить вперед. Преодолевая метр за метром, совершенно не понимая, иду в правильном направлении или плутаю по кругу, моей задачей было в сотне своих отражений найти брешь. Именно там находился очередной коридор. Когда-то это получалось довольно быстро, а иногда я готова была впасть в отчаяние. Минут через 15 я увидела вдалеке первое отражение Джейвиса. Очень мелкое, будто парень находился от меня на огромном расстоянии. Он сидел за небольшим круглым столиком. Перед ним стояли бутылка шампанского и ваза с фруктами. Раз я вижу его, значит, иду правильно. Воодушевленная успехом, я двинулась дальше, пытаясь понять, где находится сам Джейвис. Нырнула в следующий коридор и обомлела. Теперь отражений парня было 5. И где-то среди этих 5 затерялся он, настоящий. Дым уже доставал до пояса, и я невольно вдыхала его пары. Они рождали легкое опьянение и желание. Я уже догадалась, что это. Несильный наркотик и афродизиак, популярный в студенческой среде. Зачем его использовали в лабиринте? Он для всех? Или это мне Донателло устроила такой сюрприз? Очень хотелось бы добраться до Джейвиса не под кайфом. Я металась по лабиринту. Сначала пыталась соблюдать систему, но потом поняла, что ничего не получается. Каждый новый поворот не сокращал расстояние, а увеличивал количество отражений Джейвиса. В один прекрасный момент показалось, что я совсем близко, потому что Джейвис встал и настороженно посмотрел в мою сторону. Губы шевельнулись, словно он хотел меня позвать. Сообразить бы, куда именно. А еще я поняла, что он видит, как мы пробираемся к нему по лабиринту, и сами участницы тоже не пропустят тот момент, когда к парню выйдет победительница. Мы рассмотрим это в отражении. Результаты не подтасуешь. Только я была уверена, что у Эссель уже есть карта, и девушка знает короткий путь. И как добраться быстрее наглой блондинки, я не представляла. Пока все усилия были тщетными, я злилась и металась, пытаясь двигаться быстрее, а иногда наоборот, замирала, стараясь оценить ситуацию и мыслить логически. Но ни первый, ни второй способ не делали меня ближе к цели. Я просто заблудилась и могла лишь тыкаться, словно слепой котенок, в поисках выхода. Совсем стало нехорошо, когда к отражениям меня и Джейвиса добавилось еще одно. Я почти не удивилась, увидев в зеркалах Нокса. Он с обнаженным торсом просто стоял, будто смотрелся в зеркало, уперев руки в раковину. Антураж был похож на ванную комнату. Татуировки магистра преследовали меня везде. Кажется, он стал неотъемлемой частью всех моих галлюцинаций. Неважно, от чего они появились, как побочное явление зелий или как реакция на дурман. Теперь я совсем не понимала, куда двигаться. И закрутилась на месте, чувствуя, как накрывает паника. Передо мной везде были зеркала. В одних отражался Нокс, который теперь протягивал мне руку, в других — Джейвис за столиком, а в остальных — моя перепуганная физиономия. Я знала, что если я вижу себя, значит, в этих местах точно нет прохода. Я лупила ладонями по зеркалам и не могла найти выход из этого ада. Понимала, что вряд ли меня тут забудут совсем, но все равно находилась на полпути к отчаянию. Лабиринт не может быть большим, а значит, я просто брожу по кругу. Проклятый дым не давал соображать здраво, и отражения Нокса сбивали с толку. Я пыталась прорваться к Джейвису, но раз за разом попадала в ад из зеркал. Руки в очередной раз нащупывали пустоту. Я с радостью кидалась туда в надежде, что сейчас точно найду выход, но меня снова и снова ждало разочарование. «Ну где же ты?» — всхлипнула я в отчаянии. Это задание оказалось намного сложнее, чем я себе представляла. Отражений Джейвиса почти не осталось, буквально парочка где-то далеко на горизонте. Зато Нокс смотрел на меня отовсюду. «Я тут», — раздался ласкающий хриплый голос, и я, словно очарованная, протянула навстречу ладонь, вкладывая ее в руку Нокса. Сейчас мне было все равно, куда я попаду. Главное, подальше отсюда. Согласна была на любое место без зеркал. Магистр удовлетворенно улыбнулся и дернул на себя. Взвизгнув, я потеряла равновесие и полетела в пустоту. А спустя секунду почувствовала под спиной гладкий шелк простыней, а под головой — мягкую подушку. «Святые покровители! Где я?» — пронеслось в голове. Испуганно оглянулась, приподнимаясь на локтях. Я оказалась в чьей-то спальне. Мягкий свет ночника падал на огромную кровать. И, о ужас, на лицо спящего Нокса. Он лежал на боку, и одеяло прикрывало лишь нижнюю часть его мощного тела. «Мамочки!» — испуганно прошептала я и начала осторожно отползать на край кровати, даже боясь вдохнуть. Но это не помогло. Мужчина заворочился во сне и по-хозяйски притянул меня к себе. Вдохнул носом где-то возле моей головы и с удовлетворением произнес: «Верена». Хриплый голос отозвался дрожью по всему телу. Меня бросило в жар, и воспоминания, которые я старалась выкинуть из головы, нахлынули с новой силой. Секунда, и вот уже он нависает надо мной своим мощным телом. Одеяло почти сползло, и мне не остается ничего, кроме как пытаться не сводить взгляд с его лица. Смотреть ниже просто опасно. «Удивительно приятный сон», — пробормотал он и начал медленно наклоняться. «Нет, нет», — пробормотала я, упираясь руками в его обнаженную теплую грудь и пытаясь оттолкнуться, пока не произошло непоправимое. Едва я коснулась его груди, как по ладоням пробежал ток. «Я не сон, я реальная, и оказалась тут случайно, правда». Договорить мне не дали. Губы накрыл жадный поцелуй. Он взорвался у меня в голове снопом искр. Это Джейвис должен был сейчас меня целовать. Это от его прикосновений должна была кружиться голова. Но почему-то я, словно кошка, прижималась к магистру Ноксу и хотела большего. Во всем виноват розовый противный дым. Он обостряет чувства и усиливает желание. Именно поэтому я не могу остановиться. Именно поэтому я изгибаюсь в его объятиях, внизу живота бушует пламя, а соски грозят порвать тонкую ткань платья. «Верена». Наконец-то магистр окончательно проснулся и отпрянул от меня с такой скоростью, на которую нормальные люди были просто не способны. Даже покрывало умудрился с собой прихватить. «Что это все значит?» — испуганно спросил он, пытаясь привести в порядок дыхание. Тонкое покрывало совершенно не скрывало ни его желания, ни объем этого желания. У меня кровь хлынула к щекам. «Не знаю», — проныла я, мечтая исчезнуть, желательно так же, как появилась. «Я не должна была оказаться тут». «Но все же снова полезла ко мне в комнату», — зло выдохнул он. «Хотела соблазнить? Или все же подсыпать перец? Тогда ты выбрала немного неуместный наряд». Нокс был зол и не собирался скрывать этого. Что же, я не в восторге от происходящего. Ни от поцелуев, ни от того, что сижу на его кровати, ни от того, что придется оправдываться и доказывать, что оказалось тут случайно. Я бы сама себе точно не поверила. «Я никуда не хотела проникнуть, и уж тем более к вам в спальню. Просто после этого проклятого зелья вы меня преследуете. Везде, так или иначе. Иногда вживую, иногда во снах или грезах. Я правда не хочу этого». «Я тебя не преследую», — возмутился магистр. «Я вообще мирно спал у себя в кровати». «А я проходила зеркальный лабиринт...» Наверное, об этом не стоило упоминать. Но в создавшейся ситуации мне было наплевать на все студенческие клятвы и правила отбора. Своя шкура дороже. «Зеркальный лабиринт, говоришь?» — протянул он. «И кто же тебя туда пустил?» «Не скажу!» — надулась я и обняла подушку. Платье казалось каким-то слишком уж открытым. Даже накинутая на плечи пелеринка не спасала. Как ни странно, Нокс не стал настаивать. Похоже, сейчас его занимало совсем другое. «Итак, когда ты проходила лабиринт, зачем и куда должна была попасть?» Продолжил допрос он, а я поняла, что меня дико раздражают едва прикрывающие бедра покрывала и обнаженный торс. Я нахмурилась, но ответила. «Должна была попасть к парню, не к вам. Думаете, я хотела тут оказаться или чтобы вы меня целовали?» «Хотела или нет?» — задумчиво пробормотал он, видимо, окончательно приходя в себя. «Но тебе понравилось». Он сделал шаг навстречу и, поставив колено на кровать, придвинулся ближе со словами. «Очень понравилось, Верена. Так ведь?» Я не знала, что сказать, а он отстранился и добавил. «Знаешь, мне нужно в душ. В холодный душ. А потом нам необходимо поговорить. Не смей сбегать. Если сбежишь, я тебя найду. Ты меня поняла?» Сбежать я могла только к себе в комнату. И представила, что будет, если вдруг Нокс заявится туда среди ночи. А он вполне способен на такое. Нет уж. Лучше дождаться и обсудить то, что между нами творится. Отбор я все равно завалила. Сейчас к финалу уже пришли даже самые медленные черепахи. Нокс скрылся в ванной, а я поняла, что сидеть и ждать его в спальне — не самое верное решение. Поэтому поднялась и привела себя в порядок. Губы припухли от поцелуев, глаза лихорадочно блестели, а волосы растрепались. И я ничего не могла с этим поделать. Только одернула платье, плотно запахнула на груди короткую меховую накидку и поправила волосы. Впрочем, скоро в накидке стало невыносимо жарко. Я потерпела какое-то время, но потом поняла, что не могу больше, и сдалась, повесив меховую штучку на спинку стула. В платье я почувствовала себя практически обнаженной, но зато так было не жарко. Когда Нокс, полностью одетый, вышел из ванной, я уже переместилась в небольшую гостиную и сидела там на диване, не постеснявшись щедро плеснуть себе коньяка из найденной в баре бутылки. Смотреть на Нокса и общаться с ним на трезвую голову я решительно не могла. «Вижу, ты уже освоилась», — недовольно буркнул Нокс, устраиваясь в кресле напротив. «В том, в котором я сидела в прошлый раз. Коньяк помог мне не сбежать», — призналась я и сделала еще один смелый глоток. Напиток прокатился по горлу обжигающей волной, и я некрасиво закашлялась. «Давайте, рассказывайте». буркнула, отдышавшись, в попытке замять неловкую ситуацию. Впрочем, все наше общение в последнее время было одной неловкой ситуацией. «Ты свалилась ночью в мою постель, а рассказывать должен я?» — удивился он, иронично изогнув бровь, а по губам скользнула кривая усмешка. Во рту пересохло и стало сложно дышать. Пришлось сделать еще один более осторожный глоток коньяка. «Во-первых, я уже рассказала, что знала. А во-вторых, эта демонщина творится из-за вашего зелья». Наконец-то осмелела я и обрела дар речи. «Которое ты сама опрокинула на себя, когда пробралась ко мне в комнату воровать мои личные вещи». Педантично поправил Нокс, заставив меня поморщиться. Правда, мне не нравилось. Возразить было нечего, поэтому я упрямо выставила подбородок и заявила: «Ну, если не хотите рассказывать, я пойду спать. Только в следующий раз, когда мы с вами встретимся, пожалуйста, не целуйте меня и не суйте потом зачетку с высшим баллом, который я не заслужила. И не знаю, как заслужить, ибо ненавижу вашу идиотскую сопромагию». «Сядь, Верена», — устало бросил он. «Зря ты думаешь, что я специально не хочу тебе рассказывать. Просто...» Он совсем по-мальчишески взъерошил темные волосы, видимо, собираясь с мыслями. «Я сам до конца не понимаю и не знаю, с чего начать». «Начать лучше сначала», — глубокомысленно изрекла то ли я, то ли выпитый мною коньяк. Он приятно шумел в ушах. «Дело в том, что я происхожу из древнего рода», — послушно заговорил Нокс. «Мы всегда служили короне. Наша сила — это государственное достояние». «Но вы работаете в академии? Или в этом и заключается ваше служение?» «Да, работаю. Потому что отдал больше, чем было нужно. И мои татуировки...» Он помолчал. «Это лишь малая часть того, что мне досталось в память о том времени. С границы ни у кого не остается хороших воспоминаний. И я не исключение. Свой долг перед семьей и короной я выполнил, и теперь волен делать все, что захочу. Ну или почти все». «Татуировки появились у вас там, на границе?» — уточнила я, стараясь не пялиться откровенно в ворот рубахи. «Да, именно. Эти татуировки неспроста. Они не украшения. Они напоминание о том, чего мне стоили 5 лет, проведенные между мирами. Никто не вправе требовать от меня большего. Я исполнил свой долг и сейчас свободен в выборе профессии. Принадлежность к семье плюс пожизненное жалование от государства позволяют не переживать о финансах, поэтому академия — не самый плохой выбор. Тут забавно. Было до недавнего времени», — добавил он, внимательно уставившись на меня и заставив покраснеть. «А что? Мне, между прочим, тоже значительно лучше жилось до тех пор, пока я была лишь одной единицей среди потока студентов». «Ну и какое это отношение имеет к зелью и тому, что я по непонятной причине прилетела к вам в постель?» «Все, что я сказал выше, касается лишь долга перед королевством. А вот долг перед семьей не выполнен. Я должен подарить наследника. Но для того, чтобы сила моего рода перешла к ребенку в полном объеме, важно одно условие». «И какое?» «Любовь. То, чего нет в моей душе». «Может быть, просто пока не сложилось?» — поинтересовалась я, понимая, что чем дольше, тем меньше мне нравится этот разговор, и я совсем не хотела знать о Ноксе так много. «О, нет, поверь. Меня исследовали вдоль и поперек. Моя матушка — дотошная и обстоятельная женщина. Иногда в нашей семье случается такое отклонение. Наверное, природа подобным образом ограничивает количество людей с настоящей силой, а не ее крупицами». «А вы пытались вернуть возможность любить?» — тихо прошептала я, постепенно начиная осознавать, в какую нелепую ситуацию вляпалась. «Верена, мне и без любви жилось очень комфортно. Но матушка умеет быть убедительной и настойчивой. Я искал рецепт и, возможно, нашел. Точнее, твердо был уверен, что нашел. Но испытать, к сожалению, не удалось. Я пролила зелье на себя. И на халяву, пронеслось в голове. Да, и теперь ты для меня... Я напряглась, боясь того, что он мне сейчас скажет. Но Нокс был не так категоричен. Ты для меня наваждение. С каждым днем ты мне нужна все сильнее и сильнее. И я не знаю, что это такое. Как с этим бороться? И самое главное... Он переместился из кресла на диван и медленно наклонился к моим губам, словно намереваясь поцеловать. Я не уверен, что хочу бороться с этим наваждением. Но я не была готова. Ни к признаниям, ни вообще ко всей этой ситуации. Нет, не стоит. Я постаралась отстраниться от магистра как можно дальше. А отмыться от этого зелья нельзя? Оно, видимо, и на меня подействовало неким странным образом. И мне это совершенно не нравится. Тебя тоже ко мне тянет? Поинтересовался он таким будничным тоном, что стало совсем не по себе. Я не хотела думать о преподавателе. Не хотела, чтобы меня к нему тянуло. И да, демоны всех задери, в этом было виновато его дурацкое зелье. Как же иначе? «Не столько тянет, — соврала я, — сколько притягивает. Я не собиралась к вам в постель и очень надеюсь, больше там не окажусь. И можно я все же пойду? Мне нужно все это как-то переварить, и желательно не здесь». «Хорошо. Иди, Верена. Но учти, от этого никуда не денешься». Я тут же подскочила и отбежала к двери на безопасное расстояние. Не хотелось бы еще раз случайно поцеловаться с Ноксом. И так балансировала на краю бездны. «Не верю в привороты. Точнее...» Я замерла у двери. «Не верю, что из них может выйти что-то настоящее. И найду возможность отыскать противоядие». «Ты не так поняла». Нокс вздохнул и подался вперед, но не стал вставать и приближаться ко мне. «Это зелье не приворот. Оно ключ». «Ключ?» «Мои эмоции были словно заперты на замок. Я не искал возможность наложить на себя чары магической любви. Я искал ключ, который отопрет эмоции и чувства». «Зелье стало ключом? Вам не кажется это странным?» «Нет». Мужчина невесело усмехнулся. «Ты, искупавшись в зелье, стала ключом. Можно его смыть, стереть, но сделанного не изменишь. Замок отперт, и маятник качнулся». «Но если чувство теперь не под замком, — осторожно начала я, — то, быть может, они найдут другой объект?» «И такое может случиться», — пожал он плечами. «Но пока меня тянет именно к тебе, Верена. И как бы ты ни сопротивлялась, тебя ко мне тянет не меньше. Так есть ли смысл с этим бороться?» «Еще как есть!» Я испуганно выскочила в коридор, не желая и дальше продолжать опасный разговор. «Маятник качнулся», — стучало в голове. Именно эту фразу мне сказала Элси совсем недавно. Вылетев пулей из покоев Нокса, прислонилась спиной к стене и попыталась привести в порядок дыхание. Руки дрожали, а я все еще не могла переварить случившееся. Как я из лабиринта переместилась в его покои? Почему позволила себя целовать? И как, демоны задери, это могло мне понравиться? Безусловно, Нокс объяснил все действием зелья. Оно раскрыло его душу. Только я-то тут при чем? О том, как оно повлияло на меня, магистр не сказал ни слова, а я ведь тоже чувствовала какую-то привязку к нему. Не зря же меня притянуло из лабиринта именно в покое магистра. Более того, в его постель. Если я думала, что мне не может стать стыднее, чем утром после нашего поцелуя, то очень ошибалась. сейчас я буквально сгорала со стыда. Зато чуть понятнее было поведение халявы. Он, похоже, относился ко мне примерно так, как я относилась к Ноксу. От этих мыслей мне стало совсем дурно. Все же ассоциировать себя с относительно разумным выходцем из Нижнего мира мне совершенно не понравилось. Отдышавшись, я взяла себя в руки и отправилась в комнату. Предстояло, не вдаваясь в подробности, рассказать девчонкам о том, что я провалила очередной этап отбора. Странно, но я не испытывала по этому поводу ни малейшего огорчения. Точнее, огорчало меня не то, что я проиграла, а то, что Эссель, я была в этом уверена, пришла первой. Теперь я точно знала, что блондинка обязательно найдет повод сказать мне гадость. И вот это было неприятно. А так, пожалуй, я даже вздохнула с облегчением. Все эти нелепые испытания начали меня порядком напрягать. За размышлениями я почти дошла до нашей комнаты, когда по дороге меня окликнул Джейвис. «Верена, я ждал именно тебя». «Прости», — я покачала головой и невесело усмехнулась. «Меня занесло куда-то совсем не туда. Лабиринт оказался для меня слишком сложным испытанием». «Это не важно». Он сделал шаг вперед и, остановившись передо мной, закусил губу. Его глаза оказались так близко и смотрели с такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. Джейвис был невероятно красив. «Наверное, неважно, но отбор я провалила. Жаль, на мне бы хорошо смотрелась корона». «У нас еще будет шанс это проверить, красавица», — усмехнулся Джейвис. «Я подарил тебе иммунитет». Сказав это, он нагнулся и нежно поцеловал меня в губы. Я настолько не ожидала этого, что не отстранилась и не ответила. В отличие от поцелуев Нокса, поцелуй Джейвиса был нежным и нетребовательным. Он не заставлял подкашиваться ноги, терять связь с реальностью. А может, после насыщенного вечера мои чувства просто притупились, и сейчас я была не способна почувствовать хоть что-то. «Я очень хочу увидеть на тебе корону», — произнес он, отстранившись, а потом развернулся и пошел прочь по коридору. А я словно приросла к полу. Еще пару недель назад я бы посмеялась, скажи мне кто-то, что я окажусь между двух мужчин. А сейчас, глядя вслед Джейвису, парню, о котором столько мечтала и ради которого позволила втянуть себя в авантюру с отбором, не могла поверить, что все это происходит со мной. Нужно было идти в комнату и ложиться спать. Но я боялась, потому что за ночью наступит утро, и мне придется жить дальше и разбираться с ними обоими.